Глава 17. Была середина сентября, и летние неприятности в Мускаунти постепенно забывались. Уехало большинство отпускников, дети опять пошли в школу. Новый колледж объявил, что количество записавшихся на первый семестр превзошло все ожидания. Полли Дункан, успевшая слетать в Миннеаполис на операцию коронарных сосудов, поправлялась в усадьбе Дунканов. Она говорила, что чувствует себя лучше, чем когда-либо в жизни. Бутси наслаждался новой диетой, бегал вверх и вниз по лестницам и терял в весе. Пикокский центр искусств рассчитывал переехать в новые мастерские ко дню благодарения. Благодаря щедрости фонда Клингеншойнов, недостроенный дом на Тревельен-Роуд достался центру. О легендарном проклятии старались не упоминать. Селия Робинсон получила из Швейцарии открытку. Флори поправлялась, а Тиш познакомилась с интересным инструктором по лыжам. По пикокскому испорченному телефону пронесся слух, что мистера К. якобы видели в магазине мужской одежды Скотти, где с него снимали мерку на юбку. Что до ламбертаунского скандала, то тело Флойда Тревельена, погребенное под бетонной плитой, извлекли, и теперь в списке разыскиваемых значилась Нелла Хупер. Квиллеру казалось странным, что силовые ведомства при всей их технической оснащенности и знании дела не в состоянии найти эту красивую и эффектную женщину. Ведь один раз они ее обнаружили и после допроса отпустили. Теперь же у них была видеозапись прогулочного поезда, в которой Нелла появляется несколько раз, и тем не менее... По теории Арчи Райкера, стражи закона не очень-то и старались ее найти, и он посвятил этому вопросу редакционную врезку, в которой доказывал, что все, что происходит в 400 милях к северу, откуда бы то ни было, не представляет для правящей элиты центра особой важности. И вдруг Квиллер совершенно случайно обнаружил новый ключ к разгадке. После прощального утреннего показа «Сна в летнюю ночь» членов театрального клуба пригласили в яблочный амбар отметить конец удачного сезона. Среди присутствующих были Фран Броуди, Ланспики, Джуниор, Гудвинтер, Дерек Каттлбринг, Элизабет Эпплхарт и Дженнифер Олсен, ставшая главной инженю театра. Ланспики спрашивали о здоровье Полли. Дерек демонстрировал избыток присущей ему энергии, сбираясь по чердачной лестнице прямо на третий балкон. Фран напомнила Квиллеру, что он обещал прочесть ее сценарий и высказать свое мнение. Квиллер же извинялся, что забыл об этом. Дерек, захвативший с собой гитару, вызвался спеть новую народную песню под названием «Баллада о Борове и Пятаке».